Сойдя с тропинки и выйдя на дорогу, мы начали приближаться ко входу в деревню. И чем ближе мы подходили, тем отчетливее я улавливал едва слышные отголоски странных звуков, похожих на музыку. Также слышались приглушенные человеческие голоса, и это было очень странно. Обычно в это время почти все деревенские спят непробудным сном. Сосредоточившись, я расширил видение и тут же нашел источник суеты. Однако, как бы я ни старался понять, никак не мог осознать, что это за существо такое. Вроде мужчина, но выглядит как деревянная кукла в форме человека, да и еще с четырьмя руками. Держит странный музыкальный инструмент, похожий на гитару, но с двумя грифами. И благодаря лишней паре рук это существо умудряется подыгрывать самому себе. Судя по тому, что вокруг музыканта собралась толпа зрителей, можно было предположить, что он здесь частый гость. Да и выглядит он вполне дружелюбно, даже несмотря на то, что похож на монстра. К тому же и на лицах людей блестят счастливые улыбки. Пока я наблюдал за тем, как мужики задорно хлопают деревянному парню, мне и самому захотелось подобраться поближе и насладиться музыкой. Вот только Эльман сошел с главной улицы и теперь ведет нас по закоулкам между домов. Продолжая скрываться от посторонних глаз, мы без происшествий преодолели немалый путь и уже пересекли половину деревни. Вдруг из-за угла вышел Крестыч. Мы одновременно остановились. Осмотрев меня, старик быстро перевел внимание на Эймана. Я обрадовался появлению своего хорошего знакомого и уже собирался помахать ему рукой в знак приветствия, но стоило увидеть напряжение в его глазах, как я машинально отступил на полшага назад. Они продолжали молча смотреть друг на друга, а я не знал, что мне делать. Хотелось просто развернуться и уйти, но стоило мне заметить сидевшую на плече Крестыча белку, которая с таким удовольствием грызет весомый кусок сыра, как все тревоги тут же улетучились. Ведомый правильным примером, я кое-как изогнулся и достал из корзины небольшой шматок сыра, чтобы сразу начать его жевать. С металлическим звоном Крестыч разделил свой костыль на две части и тут же вытянул вперед руку. Острие меча остановилось прямо перед лицом Эймана, но тот даже не моргнул. Макс с невозмутимым лицом продолжил смотреть на старика. Пылающий эльф, самый редкий и самый могущественный питомец богини, скажи, с каких это пор Хельта начала выпускать из-под своих ветвей высших магов? Прости, но тебя это не касается, человек. Еще как касается. Это ведь ты был с тем героем, который уничтожил призматический лес. С чего ты так решил? Хватит придуриваться. Пылающих слишком мало, а за пределами тени матери еще меньше. Да и вообще, твой друг совсем недавно расспрашивал меня об оскверненном лесе. Вообще-то я... Заткнись, чат, не влезай в разговор взрослых. Старик уже достаточно долго держит свой меч на вытянутой руке, из-за чего, похоже, начинает уставать, и это хорошо видно по дрожащему клинку. Ты действительно хочешь потратить время, допрашивая меня о происшествии, в котором я могу быть не замешан, вместо того, чтобы поспешить на главную улицу, где сейчас развлекает толпу легендарный Эстер. Эстер, ты уверен, что это он? Абсолютно. Я его музыкальный стиль за версту узнаю. Постояв в оцепенении еще мгновение, Крестыч поспешил спрятать клинок обратно в костыль, чтоб тут же пройти мимо нас, не сказав ни слова, а мог бы и попрощаться. Пока старик быстрым шагом удалялся прочь, Айман продолжал стоять на месте, совершенно не двигаясь. И лишь когда Крестыч полностью скрылся из виду, Альф позволил себе выдохнуть с облегчением, чтобы тут же подойти к забору и облокотиться на него рукой. «Подожди, чат, дай мне немного времени, отдышаться надо». «Хорошо, я пока осмотрюсь». Сконцентрировавшись на расширенном видении, я мельком осмотрел главную улицу, по которой спешили люди в сторону музыканта. И пока я разглядывал мужиков, заметил высокую деревянную табличку с указателями. На ней были вырезаны странные руны, которые я каким-то образом смог прочитать. «Все, чат, хватит спать, нам сюда». «Нет, ты не прав, это неверное направление». Остановившись, Айман обернулся и посмотрел на меня заинтересованным взглядом. «Будь добр, объясни. Как я понял, ты хочешь вначале зайти в оскверненный лес, который окружает Сканерк, верно? И деревня эта как раз находится вон в той стороне. Я ориентируюсь по узорам на небе, поэтому никогда не ошибаюсь». Подняв голову, я посмотрел на бесконечно длинные щупальца, которые виднелись за облаками. Тогда странно, что тот деревянный указатель, на котором вырезано слово «Сканерк», смотрит в неправильную сторону. Альф пристально посмотрел на меня своими пылающими глазами, и я увидел в его взгляде глубокие размышления. ХММ, зачастую дороги строят извилистыми, и они никогда не идут напрямик. Если мы пойдем по пути, который огибает все труднопроходимые участки, то это может сэкономить нам силы. Айман развернулся и пошел в сторону, куда я указывал. Рад помочь. Не знаю почему, но эта маленькая победа заставила меня расплыться в широчайшей улыбке. Мы отправляемся в приключение и идти будем по дороге, которую предложил именно я. Сорняк, интерлюдия 3. Белка. С тех пор, как пушистый зверь освободился от сути героя, он стал полноценным питомцем мудрого человека. Прошло не так много времени, но он уже успел пристраститься к бесконечному безделью и вкусной еде. Еще немного, и рыжий зверек будет готов мурчать и ластиться, как настоящий домашний кот. Все начнет делать для того, чтоб его продолжали холить, лелеять и баловать еще в более вкусных масштабах. Как же приятно развалиться и наслаждаться любимым деликатесом. Мне настолько понравился неподвижный образ жизни, что я иногда забываю, что нахожусь на плече старика. Да и в моменты, когда у меня заканчивается вкусняшка, сложно забыть о существе, которое снабжает меня сыром. Однако сейчас, как бы я ни старался, никак не мог отвлечь Крестыча от его мыслей. Я уже несколько раз впивался ему в плечо, попутно фыркая на ухо, но он совсем не обращал на меня внимания. Старик куда-то спешил, чуть ли не бежал по улице и порой даже задевал прохожих людей, которые так же быстро шли, словно куда-то опаздывали. Неужто все дело в озорной музыке, что разносится по деревенским улочкам? Да и огненный мальчик, которого мы только что встретили, говорил про какого-то легендарного эстера. Да, видимо, я останусь без сыра, пока Крестыч вдоволь не насладится игрой музыканта. Чем ближе мы подходили к источнику звука, тем разборчивее становилась мелодия, и я неосознанно начал к ней не просто прислушиваться, а прямо-таки наслаждаться этими нежными ласкающими слух нотами. Какая виртуозная игра! Выйдя из-за угла, мы столкнулись с толпой мужчин, заполонивших всю широкую улицу. И Крестыч, даже не задумываясь, сразу нырнул в человеческий поток и начал протискиваться вглубь. Поначалу широкоплечие мужики сопротивлялись и не пропускали старика, но стоило им обернуться и посмотреть, кто там такой наглый, как на их лицах проявлялся белый ужас, и они тут же старательно расступались, освобождая дорогу. В момент, когда старик вышел из толпы и встал перед музыкантом, тот резко оборвал сыгранную ноту и убрал руки от инструмента. Повисла давящая тишина, а я в это время с недоумением осматривал легендарного эстера, который оказался гигантской деревянной куклой, ростом с человека. Приглядевшись к сероватой коже, которая была такого же оттенка, как и у богини, я перевел взгляд на его одеяния, которые своими узорами так напоминали платье Хельты. Сделав быстрые выводы, я сконцентрировался на музыкальном инструменте, висевшем у него на груди. Почему-то мне хотелось назвать его гитарой, вот только меня смущало наличие дополнительного грифа. Видимо, для этого богиня и создала этой кукле две дополнительные конечности, чтоб он мог играть на двойной гитаре в четыре руки. Дорогой, друг Крестик, на тебя больно смотреть, когда ты успел так сильно состариться. Если бы не шрам, я мог бы тебя и не узнать. Бессмертный маразматик, ты чё несёшь, мы виделись прошлой зимой. Эстер расставил в стороны все четыре руки и широко улыбнулся, демонстрируя деревянные зубы. Да ладно тебе, дружище, иди сюда, давай обнимемся. Отвали, трухлявый, ты ведь сюда притопал, чтоб сообщение от богини передать, так выкладывай и не забудь объяснить мне, на кой я стал старостой этой деревеньки. Для начала скажу, что пришел не с пустыми руками. Так сложилось, что я недавно побывал в одном из схронов учителя и прихватил оттуда бутылочку ее любимого вина. Дорога Эстер, с этого сразу и надо было начинать. После столь дивной новости я готов выслушать любое божественное откровение, даже если оно будет переполнено бессмысленным безумием. Вдруг на лице музыканта появилась коварная улыбка, и он начал смотреть на Крестыча, словно на добычу, угодившую в ловушку. Хельта хочет, чтобы жители под твоим руководством вырубили часть здешних лесов и построили тут деревянный замок, в котором будет восседать владыка тьмы. Что за мать ее земли? Ты только что сказал, какой еще божественный замок она там возжелала. Короче, Эстер, разворачивайся и пошли за мной. На трезвую голову это все дерьмо я обсуждать не намерен. Не так быстро, друг. Я не могу уйти и оставить этих людей ни с чем. Надо спеть им хотя бы одну песню. Хорошо, только спой что-нибудь про учителя. Хах, да у меня же почти все песни про нее. Конкретнее можешь сказать? Сложно. Давай про тот день, когда ты стал деревянным. Ночь крови, значит. Хорошо. Он запел. В ту ночь лишь я свидетель всех событий. Как зла оплот освобожден от давней грязи. Была в крови утоплена порочная обитель. Во тьме разорваны преступники и мрази. И содрогнулся мир от слов освобождения. Сполна была оплачена кровавая цена. Теперь ее разорваны оковы подчинения. И смерть окрасит город в багровые тона. В бой неся возмездие смерти вопреки. Пусть же падет сегодня зло от ее руки. И врагам убитым давно потерян счет. Она не дарует пощады и также ее не ждет. И пропитан кровью в Аргусе воздух ночной. Мягко звучали струны, звеня за ее спиной. Битва была жестока, они не склонят колен. И тела остаются среди обгоревших стен. Она шагнула вперед, на ноги подняв меня. И с нежной улыбкой тихо сказала: «Играй». Рывок вперед, и ее укрыла живая броня. Она смерть в ночи принесла в этот край. Во мгле свистели сотни эльфийских стрел. Слышны были крики орков и звон мечей. Во тьме от пролитой крови воздух густел. В ту ночь свершилась казнь для палачей. В бой неся возмездие смерти вопреки. Пусть же падет сегодня зло от ее руки. И врагам убитым давно потерян счет. Она не дарует пощады и также ее не ждет. И пропитан кровью в Аргусе воздух ночной. Мягко звучали струны звеня за ее спиной. Битва была жестока. Они не склонят колен, и тела остаются среди обгоревших стен, и до рассвета во тьме пировала смерть, питаясь жадно с ее беспощадных рук, а кровь еще не впитала земная твердь, как тишину разорвал из рыданий звук. Она осталась одна, а я удалился прочь, и на руинах встретил Хельту, богиню леса. Она даровала бессмертие, решив помочь, вернула голос, чтоб спел я еще много песен, в бой неся возмездие смерти вопреки. Пусть же падет сегодня зло от ее руки, и врагам убитым давно потерян счет, она не дарует пощады и также ее не ждет, и пропитан кровью в Аргусе воздух ночной, мягко звучали струны, звеня за ее спиной, битва была жестока, они не склонят колен, и тела остаются среди обгоревших стен. Сорняк, глава 24, дорожные истории. Хоть герой всячески и старался не думать о предстоящем путешествии, момент все же настал, но даже сейчас, когда он ступает вперед вместе с другом, он продолжает колебаться. Герою кажется, что дорога, по которой он движется, разделилась на три пути, и по какому бы пути ни пойти, ему суждено столкнуться с поистине неприятным выбором. Хоть он и заверял себя, что уже принял окончательное решение, однако сомнения никуда не делись. Мы уже достаточно давно покинули деревню, но напряжение с лица льва никуда не делось, и он таким стал именно после встречи с Крестычем. Неужто старик так сильно напугал этого могущественного повелителя огня? Айман, а о чем говорил Крестыч? Из-за моих действий был уничтожен мощный алхимический реагент, который не может расти за пределами подземелья. Если это настолько редкая и важная вещь, зачем ты ее уничтожил? Я, конечно, могу сказать в свою защиту, что решение принимал другой, а я был всего лишь простым подчиненным, делающим что скажут. Но, по сути, это не снимает с меня ответственности. Даже тот факт, что мы тогда совсем не представляли, с чем именно столкнулись, не оправдывает последствий. Только после того, как поднялась шумиха, я наконец смог разобраться и понять, что это было за растение на самом деле. Не понимаю, как можно, ничего не зная, спалить целый лес. Мы ничего не сжигали, а всего лишь проникли в священное место и забрали артефакт. Только потом осознали, когда уже было поздно, что гримуар создателя одним лишь своим присутствием поддерживал жизнь призматического леса. То есть если вернуть артефакт, то лес станет прежним, ты думаешь, кто-то проверял? Нет, мы ведь изначально туда за гримуаром и пришли, поэтому никто даже не подумал о том, что стоит попробовать его вернуть на постамент, а тебе бы не хотелось. Может, хватит. Айман остановился и посмотрел на меня. Обычно в его полыхающих глазах читалась грусть и мудрость, но сейчас я увидел там обиду и даже злость. Ты о чем, чат? Ты думаешь, я полный идиот, что в упор не замечаю, как твоя кожаная броня изменилась тут и слепой увидит паразита, выкачивающего из тебя жизненную силу? Если бы ты не обладал столь огромным потенциалом, то давно бы уже умер. Опустив глаза, я посмотрел на деревянные щупальца, которые служили декоративным украшением моих доспехов. Так они меня убивают. Что тебе сказала Хельта, почему ты пытаешься скрыть ваш разговор? Нет, объясни, они действительно меня убивают. ТЦ. Сжав зубы, Альф резко развернулся и продолжил идти по дороге ускоренным шагом. Я же вместо того, чтоб попытаться догнать его, застыл на месте и посмотрел в небо. В голове роился ворох мыслей, не связанных друг с другом. Я шел далеко позади Эймана и пытался осознать происходящее. Лишь приятный хвойный запах колкого леса не давал мне вконец отчаяться. Наблюдая за тем, как ласкающий ветер расчесывал пышные ветки деревьев, я широко улыбнулся и прислушался к музыке природной тишины. Великолепная мелодия безмятежности и свободы. Повернувшись обратно к Эйману, увидел, что он остановился возле пышного куста, ветви которого провисают от тяжести ягод. Он оттянул одну такую ветку в сторону и аккуратно, двумя пальчиками, общипывал красные жемчужины ягод и закидывал их себе в рот. Переполнившись решительностью, начал приближаться к другу. Однако, чем ближе я подходил, тем более робкими становились мои шаги. Вскоре от внутренней уверенности не осталось и следа. И остановившись за спиной у Эймана, я и вовсе не нашел в себе силы поднять головы. Мне стало ужасно стыдно. «Прости, что сразу не рассказал тебе о разговоре с богиней. Просто я не был до конца уверен, можно ли это рассказывать». Немного повернув голову, Альф смерил меня суровым взглядом и, ничего не сказав, вернулся обратно к общипыванию ягод. «После того, как Хельта наказала мне разыскать Альва и привести его, то есть тебя, в оскверненный лес, я понял, что не хочу этого делать, ведь считаю тебя другом, и мне неприятно даже помыслить о предательстве. Однако так сложилось, что ты сам решил отправиться в это место, и я посчитал, что разумнее всего будет промолчать. Что именно она попросила тебя сделать? Хельта хотела, чтобы ты увидел, как изменилось это место, и ты осознал тяжесть своего поступка. Ничего конкретного я узнать не смог, потому что после того, как она высказалась, кресло, на котором я сидел, рассыпалось, и деревянные змеи стали проникать. Так, стоп, какое еще кресло? Обычное резное кресло, на котором на днях сидела Хельта. Сидя на нем, она серьезно поговорила со стариком Крестычем. Ну а когда ушла, после нее осталось одинокое кресло посреди леса, на которое я зачем-то решил сесть. Когда Эйман осознал мои слова, глаза его округлились еще больше. «Ты кто такой? Прости, я не понимаю вопроса». Задумавшись, Альф отпустил ветку и, вытерев испачканный рот рукавом рясы, отошел от куста. Еще раз многозначительно посмотрел на меня и продолжил путь по песчаной дороге. Поравнявшись с Эйманом, я молча приготовился слушать. «Начнем с того, что наш мир создан по прихоти могущественного существа, владыки. Именно он породил всех наших богов, повелителя небес Зевса, верховного правителя морей Посейдона, покровительницу плодородия Деметру, мать земли, защитницу природы Хельту, отца гномов и кузнечного ремесла Гефеста, проводника глашатаев и торговли Гермеса. Перечислять их всех я не стану. Главное запомни, за нами наблюдает множество глаз. Тогда при чем тут кресло, на котором я сидел? При том, что на троне бога способен усидеть лишь равный им по силе. Когда я сел на то кресло, богиня не особо этому обрадовалась и была даже готова меня смертельно наказать. Знаешь, меня все же заинтересовали другие боги. Можешь рассказать о них поподробнее? Иногда, подняв глаза, можно увидеть проплывающий по небу Олимп, летающий остров, где отдыхают верховные боги. А эти небожители часто спускаются на землю. Есть множество слухов о том, что тот или иной бог перед тем, как спуститься, принимает человеческий вид. Я сам не особо верю в эти россказни, ведь как-то раз я слышал, что Хельта с усмешкой говорила про Олимп. Она утверждала, что его боги кардинально отличаются от нее. Покровительница эльфов, наверное, единственный бог, кто лично контактирует со смертными. Может, раз этих богов никто не видел, на деле их не существует? Хах, чат, ты что, в прошлой жизни был гоблином? Ам, не пойму, ты меня так хвалишь или оскорбляешь? Да нет, я лишь поразился твоему странному вопросу. Видишь ли, никто из разумных рас никогда не сомневался в существовании богов, кроме мелких уродцев, что умудрились исказить историю и создать собственную религию. И зачем им это? В руках коварных коротышек хорошо продуманная религия стала удобным инструментом, при помощи которой они манипулируют поведением и привычками глуповатых орков. Все те заветы предков, о которых с такой гордостью орут зеленые великаны, это всего лишь хорошо продуманная сказка, сочиненная гоблинами. А как они называют бога, вокруг которого строит свое учение? Нет там никаких богов, лишь вера в псиллиум, который как-то связан с источником перерождения. Гоблины утверждают, что после смерти никто не умирает, и их дух направляется к озеру, и это воплощает в себе суть проявления их предков. Задумавшись, я вспомнил, как Хельта рассказывала мне что-то подобное про бессмертие и перерождение. Может, в этом что-то и есть, но я все же не понимаю, почему сильные орки позволяют каким-то никчемным слабакам собой управлять. Они не замечают, что ими манипулируют. Ведь с виду кажется, что вся власть принадлежит сильнейшим воинам и, конечно же, вождям. Сами гоблины прячутся в тени и никогда не выходят на свет. Они считают и называют себя духовными наставниками или же жрецами. У меня складывается ощущение, что ты преувеличиваешь. Не могут какие-то там духовные наставники обладать такой властью. Представь такую ситуацию. Группа орков возвращается домой с добычей. Им повезло, и они ограбили бедолагу-торговца. Теперь у них в руках много мяса и выпивки. А добытые драгоценности и деньги они принесут в дар предкам, через посредников в виде гоблинов. Вроде Эльман говорит о драгоценностях и еде, но я почему-то представил, как орки конвоируют захваченных в плен женщин. И от этих образов в груди стало все сжиматься. А что они делают с захваченными людьми? Тоже передают их гоблинам? Тут все намного сложнее. Ведь человеческие рабы настолько вплетены в их культуру, что даже эрачи-женщины уже почти перестали рожать детей. Все обязанности по вынашиванию потомства повесили на человеческих женщин. А как же смешивание крови? От такой связи должны рождаться полуэрки. Чат, ты откуда набрался таких слов? Первый раз слышу слово полуэрк, но в чем-то ты прав. Орки, порожденные людьми, растут в несколько раз быстрее, чем их чистокровные собратья, да и размером они меньше. Помню, как-то подслушал разговор двух мыслителей в Аргусе. Так они заверяли, что если орки продолжать размножаться при помощи человеческих женщин, то спустя сотни зим их дети перестанут быть великанами и сравняются ростом с людьми. Из-за этого разговора количество мелькающих в голове образов нечастных лишь увеличилось, и я непроизвольно сжал кулаки. А какой у тебя план? Как ты намерен спасать деревенских девушек? Конечно же, при помощи демонстрации силы. Айман вытянул вперед руку, и я тут же почувствовал в груди неприятный жар. Прощупав себя внутренним радаром, я увидел, как на золотом зубе засветился рунический знак. Сделав еще один шаг, я почувствовал, что ноги стали свинцовыми. Слабости головокружения подтверждали мою догадку, из меня выкачивали силы. Переведя взгляд обратно на льва, я увидел огромный огненный шар, парящий над его рукой. Он был настолько обжигающе ярким, что мне захотелось назвать его солнцем. Сорняк, интерлюдия 4. Варлам. Молодой сын вождя отличался от других орков низким ростом и нежеланием следовать заветам предков. Его каждый раз коробило, когда он смотрел на собратьев, слепо чтящих традиции. Потому он решил создать тайное поселение, где не будет пристального внимания со стороны гоблинов, дабы заселить это место совершенно новым, никем не виданным народом. Хоть мои догадки оказались и верны, я все еще не могу поверить в произошедшее. Да, ради этого и затевался этот эксперимент, но результаты превзошли все мои ожидания. Арчиха не только смогла забеременеть от тотемца, но и произвести на свет потомство. Я ожидал, что родится зеленокожий малыш, но вместо этого из нее вышла пара гигантских яиц. Уже не знаю, сколько времени я сижу на поваленном дереве и смотрю на эту прозаичную кладку яиц, но мне никак не удается продумать четкий план действий. Стоит ли дожидаться, когда треснет скорлупа, для продолжения экспериментов? И если нет, то что делать с похищенными из деревни женщинами? Когда я планировал создать тайное поселение без гоблинов на окраине болот, мне казалось, что все будет намного проще. Но стоило мне приступить к реализации плана, как тут же столкнулся с множеством проблем. И самая большая из них – это нехватка продовольствия. У меня просто не хватает рук, чтоб прокормить такую ораву рабынь. А охота на медведей в колком лесу – временное и не самое лучшее решение. Думаю, нам пока не стоит глубоко забираться на людские земли, дабы случайно не раскрыть местоположение нового поселения. Отпусти. Мне больно. Больно. Отпусти. Больно. Больно. Услышав человеческий визг, я обернулся и увидел Гермута, который тянул за волосы пухлую женщину в мою сторону. Немного приглядевшись к грязной толстухе, я вспомнил, что сам попросил ее притащить. Однако это было полдня назад. Неужто он забыл о моей просьбе и только сейчас вспомнил? Ну дает. Подтащив ее поближе и бросив у моих ног, Гермут развернулся и поспешил удалиться. Видимо, догадывался, что я сейчас был готов его отчитать за плохую память. «Больно, больно, ты мясо, тупорылое мясо, как же больно!» Женщина терла свою голову грязными руками и сверкала безумным взглядом. Понимая, что она может вытворить непредсказуемую глупость, я отстегнул от пояса топор и положил его себе на колени, так, чтобы она хорошо его видела. «Заткнись, хватит верещать, уйди, урод, урод, урод, урод, еще один такой возглас и останешься без головы, не надо, нет, нет, не надо». Наконец, заметив топор, толстуха умолкла, однако ей это не поможет избежать смерти, и в конце нашего с ней диалога, я отрублю ей голову, чтоб отнести отцу, ведь вроде как именно она ответственна за смерть его хорошего друга Меланига. «Ты ведь Линда?» «Да, а, ну». Стоило мне назвать женщину по имени, как ее глаза наполнились еще большим безумием, и она начала крутить головой по сторонам, словно высматривая пути отступления. Интересно, она понимает, что тут кругом сплошные болота, и даже если она сбежит, то навряд ли сможет выбраться из этой местности живой. «Успокойся, меня не волнует смерть Меланига, но мне интересно другое. Действительно ли мясо орков настолько вкусное, что ты успела к нему так пристраститься? Это сколько ты уже наших съела?» Ее безумный взгляд сфокусировался на моем лице, а когда она улыбнулась хищной улыбкой, я увидел отвратительно желтые зубы с черными прожилками. «Вкусное, да, самое вкусное, орочье мясо, вкусное, хах, по твоему подбородку обильно стекает слюна, неужто я выгляжу настолько аппетитным, а, ха-ха-ха, ха-ха-ха». Громко дыша, Линда опустила голову и попыталась избавиться от обильного потока слюней, однако она лишь еще больше размазала грязь по своему лицу. «У меня к тебе предложение. Ты честно и развернуто отвечаешь на все мои вопросы, а я выдаю тебе массивный кусок мяса, который мы взяли в твоем подвале». Глаза Линды вновь сверкнули безумием, и на ее лице появилась пугающая улыбка. «Согласна, да, согласна, да-да-да». Глядя на реакцию Линды, я не сдержал усмешку. Выжившая из ума толстуха, готовая на все, чтобы вновь вкусить мясо моих сородичей. Это насколько же она стала зависимой от него, что с такой легкостью поверила в мои слова, и даже не потребовала доказательств. На деле я бы никогда не стал притрагиваться к мясу в том подвале и тем более брать его с собой. Изначально я даже подумал сжечь то место, но не стал тратить время, ведь все то сооружение в виде тайных лабиринтов построено гномами. Отсюда и вопрос, зачем бородатые работяги создали это место? Как ты умудрилась тайно построить у себя под домом такой огромный лабиринт? Как ты заставила гномов? Это не я, он там был всегда, всегда, еще до появления деревни. Его построили гномы, чтобы угодить ей, могущественному титану, которая любила выпить под особую закуску. Да, не знали о лабиринте, где готовится гномский самогон, не знали, никто не знал, даже ее ученик, грибной король, не знал. Понятно, видимо, я тогда не ошибся, и тот дряхлый старик, который заставил меня отпустить одну из пленниц, на самом деле оказался учеником спасительницы. Если бы я не послушал свое чутье, чувствую, многие бы орки погибли в тот день. Интересно тут другое, кто именно начал в том подвале готовить разумных существ? Что-то мне особо не верится, что та самая легендарная спасительница предпочитала закусывать крепкий алкоголь вяленой человечиной. Однако все может быть. Расскажи о том, как ты впервые попробовала зеленое мясо. Я знала, что ваше мясо вызывает сильное привыкание. Знала, но не смогла удержаться. Я всегда знала и хотела это чувство. Сильное, безумное возбуждение от одного лишь кусочка. Ха-ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха. Многие знают, что кровь орков приводит к безумию, и это часто подтверждается во время охоты в человеческих лесах. Когда медведь ненароком пробует нашу кровь, то он кардинально меняется. Его мыслями овладевает один лишь голод. По этой причине, когда вождь ради развлечения выходит на арену, то его противников, человеческих рабов, опаивают нашей кровью, дабы те своей трусостью не портили представление. Хочу, ха-ха-ха-ха. Я заметил, что слюноотделение Линды еще больше усилилось, а она сама приняла странную позу, сгруппировалась как зверь, готовящийся к броску. Долго не думая, сжал кулак и, немного завернув корпус, вмазал ей по лицу, не дав толком подняться. Женщину откинуло назад, а из сломанного носа прыснула кровь. «Ты чё в конец обезумела? Это что ты ща пыталась сделать? А, больно, больно, мне больно, отвечай, тварь, это что ща было? Я хотела лишь один кусочек, маленький кусочек, кусочек, и откуда у тебя появилось это желание? Попробовать орка, ам, просто ты такой вкусный, аппетитный, красивый». Меня это обезумевшее уже изрядно начало раздражать. Я с трудом сдерживаюсь, дабы не взмахнуть топором. Надо терпеть, раздражаешь. Меня интересует, откуда у тебя изначально взялось это желание. Арсант, в детстве я много болела, и отец накормил меня арсантом. Арсантом, на вкус он был отвратителен, ужасен. Казалось, что я жую песок, но мои легкие зажили. Мне стало легче дышать, я исцелилась. Я перестала кашлять кровью, я исцелилась, я исцелилась. Арсанты, дети обелисков, самый развитый и могущественный народ, однако они ни с кем не конфликтуют. Они вообще не выходят за пределы светила своего покровителя, но все же встречаются изгнанники, те, кто с самого рождения отрекаются от жизни в коллективе. Видимо, одного такого она и сожрала. Хаем, когда мы вас конвоировали, я прислушался к разговору остальных женщин. Они кричали на тебя, обвиняли в том, что ты убила своих родителей и собственного мужа. Это правда? Я думала, они будут вкусные, вкусные, вкусные. Достала. Во все стороны прыснула кровь, капли которой даже долетели до моего лица, а я с недоумением смотрел на окровавленный в руках топор, пытаясь понять, зачем я это сделал, зачем я снес ей голову. Я ведь планировал задать еще уйму вопросов. И главное, я так и не расспросил Линду о грибном короле. Это все из-за ее раздражающего безумия. Снова она посмотрела на меня этим голодным взглядом, что я инстинктивно схватился за топор. Вытерев лезвие о штанину, я отложил топорик в сторону и достал из поясной сумки эльфийский нож с кольцом на рукояти. Когда начал раскручивать кинжал на указательном пальце, мне вспомнилась бывшая хозяйка этой игрушки. Вроде ее Лавина звать. Интересно, удалось ли ей выжить на арене, хотя навряд ли, гладиаторы так долго не живут. Сорняк, глава 25, истинное стремление. Словно врата в другой мир, над устьем бурной реки возвышается широкий мост, который ведет из Колкого леса в мрачную безжизненную пустошь, именуемую оскверненным лесом. Раньше, когда это место обладало призматическим сиянием, деревянный мост частенько пересекали груженные товаром телеги. Хоть с тех дней прошло не особо много времени, мост стал выглядеть заброшенным. Из-за покрывавшего толстого слоя грязи он больше не обладал былой привлекательностью и очарованием. Теперь он выглядел как врата в другой, пугающий мир. Вместе с Эймоном я стоял перед массивным и пугающим деревянным мостом, по другую сторону которого я видел кошмар. Раскинувшийся пейзаж выглядел нереальным. Казалось, что мост не просто служил переправой через бурный речной поток, а разделял мир на две половины. За нашей спиной простирался густой лес с высокой травой и яркими цветами, когда на другой стороне реки не было ни намека на жизнь. Черная потрескавшаяся земля и голые от листьев деревья с торчащими во все стороны шипами. Открыв рот, чтобы задать вопрос, я застыл в нерешительности. Меня окутывало странное желание. Казалось, словно кто-то протягивает мне руку, зазывая ступить на мост. Я чувствовал чужое намерение, но оно было добрым и бескрайне нежным. «Айман, тут происходит что-то неладное. Я чувствую зов, и мне тяжело ему сопротивляться. Может, все же уйдем отсюда?» В прошлый раз, когда я поддался подобному зову, ничем хорошим это для меня не закончилось. Поэтому я решил попросить помощи у могущественного льва. Он-то наверняка знает, как лучше сейчас поступить. Мужчина или женщина? Ам, что? Ты понимаешь, кто тебя зовет? Нет. Или да? Да, это девушка. Прекрасная девушка. Плохо, очень плохо. Ну, ступай вперед. Показывай дорогу к источнику голоса. Зачем? Ты ведь уже выполнил наказ богини и посмотрел на результат своих деяний. Может, лучше стоит нам сбежать, пока не поздно? Вот именно, что поздно. Ведь мы не имеем права отказываться от приглашения. Идем. Я видел не только, как колеблется пламя короны, но и как дрожат миниатюрные плечи мага. Казалось, будто он злился либо боялся. Однако он не стал заострять внимание на внутренней тревоге и двинулся с места. Теперь неспешной походкой пересекает помост. И зачем я ему рассказал о зове? Сжав кулак, я ударил себя в лоб, дабы наказать за глупость. Впредь мне стоит думать своей головой, вместо того, чтобы перекладывать решение на маленького мага. Чтобы хоть как-то успокоиться, я стащил со спины плетеную корзину и, Достав из нее шматок сыра, запихнул его себе в рот. Наслаждаясь приятным вкусом, я шагал по мосту позади Аймана, и с каждым сделанным шагом чувствовал, что зов усиливается, а вместе с этим и нарастала сдавливающая меня тревога. Меня переполняли сомнения, ведь я понимал, что стоит преодолеть деревянный мост, как тут же перестану себя контролировать. Не желая терять контроль, я сфокусировался на внутренних ощущениях. Вот только мне это никак не помогло. Стоило мне сойти с моста и ступить на мрачную землю, как легкий зов чужих намерений превратился в оглушительный крик, заставляющий немедленно выполнить поставленный приказ. Весь окружающий мир стал незначительным и чужим, а в голове громыхала лишь одна мысль: «Мне надо спешить». Взор затуманился, и я бросился вперед. Я стремительно бегу, ведомый манящим шепотом, прямиком туда, откуда доносится ее голос. «Чат, стой!» Я хочу ответить, но разум стал настолько вязким. Кажется, будто мои мысли больше мне не принадлежат. Я вообще не понимаю, что происходит, и даже перестаю чувствовать ноги, которые с такой прытью несут меня вперед. Боль, резкая боль. Я чувствую разрывающие изнутри жар и понимаю, что у моего тела повысилась температура. Остановившись, я отбрасываю в сторону плетеную корзину и хватаюсь за грудь. Кладу ладонь на то место, где находится моя суть, и я ощущаю исходящее от золотого зуба нестерпимое тепло. Веки тяжелеют. Заваливаюсь на бок, не понимая, что происходит. Я пытаюсь нащупать опору, но поблизости не оказывается ни одного колючего дерева. Не в состоянии пошевелиться из-за сковывающей усталости, я рухнул на колени и уперся руками о землю. И даже в таком положении земля перед глазами продолжала ходить кругами. Я ощутил, как к моему мокрому от пота лицу прикасается теплая ладошка. «Все хорошо, продолжай дышать, просто продолжай дышать». Когда я слышу спокойный голос Эймана, мне сразу становится легче, но все равно не хватает сил, чтобы поднять голову и взглянуть на него. «Сконцентрируйся на своих желаниях и попробуй их разделить. Тебе нельзя допускать, чтобы твои личные стремления переплетались с навязанными. Мне плохо, прости за это, но я не могу позволить тебе подняться на ноги, пока ты не научишься противостоять чужим голосам. Старайся». Альф прав. Даже несмотря на то, что я потерял возможность двигаться, я продолжаю тянуться к тому загадочному голосу. «Я должен идти, мне надо». Переполнившись решимостью, стал прикладывать усилия, чтобы подняться. Однако меня почти сразу придавило обратно к земле, а жар в груди стал совсем нестерпимым. «Чат, не вынуждай делать тебе больно. Я желаю тебе лишь добра, поэтому перестань сопротивляться». «Нет, отпусти, отпусти. Я должен». «Абстрагируйся от чужого присутствия. Очисти разум. Пойми, что этот голос, который ты слышишь, на самом деле враждебен, и все эти мысли тебе навязывают. Я все это понимаю, но я должен». «Никому ты ничего не должен. Закрой глаза и сконцентрируйся». Хоть в моей голове и грохотал зов, я все же смог прислушаться к голосу Эймана и закрыть глаза. «Попробуй разделить сознание. Попытайся отстраниться от тех желаний, которые требуют немедленного воплощения. Твои истинные стремления никогда не станут раздражать тебя и привлекать к себе внимание. Перестань слушать все, что свербит внутри и назойливо ломится наружу». «Нет, не могу. Отпусти, я должен идти». «Да, уговоры что-то совсем не работают. Надо бы придумать что-то другое». Я почувствовал, как Альф убрал руку от моей головы и куда-то стал уходить. Мне стало не по себе, и я кое-как изогнул шею, дабы отыскать его глазами. Но стоило его найти и осознать увиденное, как мне тут же захотелось плакать и молить о пощаде. Когда я падал, то отбросил в сторону корзину с сыром, часть которого вывалилась на землю. И вот Эймон зачем-то уселся на мою плетенку и поднял один из шматков выпавшего из корзины деликатеса. И теперь с надменным лицом не просто сжимает этот сыр в своей ладони, а сжигает его в своем желтом пламени. «Ты что делаешь? Учу тебя отличать фантазии от вымысла. Перестань, хватит». Напрягаю все тело, пытаюсь подняться, но, как бы я ни старался, никак не удается пошевелить даже пальцем, и никакая злость тут не помогает. Остается лишь, стиснув зубы, слушать бесчувственного мага. «Сфокусируйся на этом чувстве и попробуй заглушить манящий голос. Тебе надо научиться различать навязанное от собственного». «Не могу». Небольшая вспышка, и кусок сыра в его руках рассыпался пеплом. «Та злость и беспомощность, что ты сейчас испытываешь, принадлежат только тебе. Сосредоточься на этих эмоциях. Прошу, перестань, не надо». Айман нагнулся и поднял с земли еще один кусок сыра. «Не отворачивайся и не отводи взгляда. Смотри внимательно за тем, как из-за твоего нежелания бороться я уничтожаю то, что тебе так дорого. Я смотрю, смотрю, и не понимаю, зачем ты это делаешь. Прошу, перестань. Да потому, что это неправильно. Не должно быть так, что настолько могущественному существу так легко залезть в голову». После очередной огненной вспышки между пальцев Аймана посыпались пепельные хлопья, и одновременно с этим я почувствовал, как по моим щекам покатились слезы. Мне хотелось возразить и накричать на льва, но краешком сознания я понимал, что он прав. Надо отделить свое внутреннее и внешнее. Наконец вспомнить, что моя истинная суть – это паразит, что залез в это тело и взял его под контроль. Думаю, если я постараюсь, то я наверняка найду. Что ты делаешь, не смей, не делай этого, Айман. Уйдя в свои мысли, я не заметил, как Альф встал с корзины и высыпал ее содержимое на землю. И только когда он отбросил пустую корзину в сторону, я осознал происходящее. У нас нет времени затягивать твое обучение. Поэтому я решил тебе подарить яркую эмоцию, вспоминая о которой ты всегда сможешь возвращать разум под свой контроль. Айман стоял над кучкой сыра с огненным шаром в руках. Нет, прошу, не делай этого. Прошу, прости. Он отвел руку, и желтый огонек неспешно начал спускаться вниз. И, когда пламя коснулось кучи съестных припасов, в одно мгновение вспыхнуло мощное пожарище, поглотив в себя весь разбросанный по земле сыр. Не е-е-е-ед, а-а, нет. Из моей груди вырывался протяжный крик, но я совсем его не слышал. Казалось, что весь мой мир сейчас сгорает в жаре этого костра, и обильный поток слез был тому самым главным доказательством. Не е-е-ед, Айман. За что ты так со мной, Айман? Меня переполняла боль предательства. Мне хотелось подняться и со всей дури врезать по миловидному лицу этого урода. Но я совсем не мог пошевелиться. Айман. Он отошел в сторону и разглядывал меня своими пылающими глазами. Прости, чат, но я должен был тебе показать, чем отличается реальный мир от навеянных тебе образов. Нет, нет, я ненавижу тебя. Ты не имел права. Вот и сконцентрируйся на этой злости. Она поможет развеять туман в твоей голове, и ты сможешь научиться не обращать внимания на манящий тебя голос. Айман прав. Хоть я и продолжаю слышать тот навязчивый зов, он перестал на меня влиять. Мне больше не хочется фокусировать свое внимание лишь на этом шепоте. Даже понимая, что Альф помог мне побороть слабость, я все равно не скажу спасибо. Этот выродок вместо слов благодарности заслуживает лишь плевок в лицо. Ненавижу тебя, я знаю. Сорняк, глава 26. Призрак прошлого. Герой столкнулся с самым неприятным способом перемен, когда приходится что-то сломать либо отказаться от чего-то важного. Но благодаря разрывающему чувству потери он смог вернуть ясность взора и взглянуть на окружающий мир по-новому, чтобы вновь столкнуться с очередным кризисом, в котором ему суждено потерять что-то важное. Когда я отошел от ужасного потрясения, уже успело стемнеть. В итоге нам с Эймоном пришлось пробираться сквозь шипастый лес в потемках. Благо его пламенная корона неплохо освещала путь. Вот только, когда мы дошли до места назначения, мне вновь пришлось испытать серьезное потрясение. Оказалось, что источник манящего зова – деревянный трон богини, который одиноко стоял среди шипастых деревьев. Когда маг увидел его, то тут же замер, а я и вовсе с испуганным лицом попятился назад. Айман, сделай что-нибудь. Не дай мне повторить ошибку и сесть на это кресло. Я, конечно, рад, что ты научился противостоять прямому внушению, однако тебе все же придется воспользоваться приглашением богини, иначе рискуешь расстроить ее. Пойми, в прошлый раз я чуть не умер. Может, все же стоит проигнорировать этот раздражающий шепот и просто уйти? Есть решение получше, но для этого... Эй! Ты чего замолчал? У нас большие проблемы. Приготовься бежать, и брось ты наконец поклажу. Там ведь ничего уже нет. Опустив глаза, я посмотрел на плетеную корзину, кожаные лямки которой я сжимал дрожащей рукой. Хоть в ней больше не осталось сыра, но мне совсем не хотелось расставаться с ней. Чем-то эта корзина была мне дорога. Айман, да что случилось? А ты сам не видишь? Подняв голову и вновь посмотрев на деревянный трон богини, я увидел, как шипастые деревья заволакивает густой туман. К нам приближается густая пелена, словно цунами, и совсем скоро эта волна настигнет нас. Айман, а это нормально, что эта несусветная дичь двигается так по-живому? Сам не понимаю, как такое может быть. Я думал, что она мертва. Она кто она? Мой самый большой кошмар. Призрак прошлого, ам, и что нам делать, только бежать. Альф повернулся ко мне, и я увидел страх в его пылающих глазах. Да брось ты эту корзину и хватай меня. Он рывком вырвал из моих рук плетеную корзинку и отбросил ее в сторону, чтобы тут же прыгнуть мне на грудь. Я подхватил маленького мага за подмышки и перебросил его через плечо. Зафиксировав его за свисающие ноги, я рванул вперед. Идиот, ты нас погубить решил. Осознав, что по глупости своей приближаюсь к надвигающемуся туману, сразу торможу. Кое-как разворачиваюсь и бегу, что есть силы в противоположном от пелены направлении. Туман двигается не особо быстро, но я не могу от него оторваться из-за колючих препятствий. Это настоящий, почти непроходимый, лабиринт, двигаясь по которому приходится уворачиваться от множества веток с длинными острыми шипами. И мне совсем не хочется, чтобы они хоть как-то вредили моим деревянным доспехам. Чат, фарс, быстрее, туман нагоняет. Нет, я так Феррари поцарапаю. Если сейчас же не ускоришься, я тебя поджарю, а потом как следует расцарапаю твою задницу. Когда я услышал убедительный аргумент, мне не осталось иного выбора, кроме как сгорбиться и рвануть прямо вперед, на торчавшие во все стороны ветки. Сжав зубы и сконцентрировавшись лишь на скорости, я мчался как таран, снося все на своем пути. А-а-а, хоть я и ускорился, но у меня так и не получилось оторваться от тумана. Казалось, словно он специально немного отставал, поддерживал между нами небольшую дистанцию. Паникуя и не зная, что делать, я старательно изучал местность, прощупывая пространство, и вскоре нашел выход из сложившейся ситуации. Резко сменив направление и снеся плечом сухую ветку, я прорываюсь между деревьев и спешу ускориться, чтоб побыстрее выбежать на чистую поляну без колючих препятствий. Но стоило мне выбраться на ровную площадку, как я тут же столкнулся с новой проблемой, и мне пришлось остановиться на месте. Нас окружили. Туман сомкнулся в кольцо, не оставляя путей для отступления. Фарс, поставь меня на землю. Ты уверен? Живее. Я выполнил его просьбу. Однако, как только его ноги коснулись земли, он тут же начал командовать. Указал рукой в сторону и приказал мне затаиться и прикрыть голову руками. Все произошло настолько быстро, что я сам не понял, как вообще оказался в этом положении. Теперь сижу на голой земле с прижатым подбородком к коленям и с изумлением смотрю на спину огненного мага. Он разводит в стороны миниатюрные ручки, а из них вырываются языки пламени. От этого образа могущества и силы на спине вдоль позвоночника проступил холодный пот, а ладони начали непроизвольно дрожать. Напор пламени усилился. Огонь, словно живой, закружил вокруг Эймона, принимая узорчатые формы. Под сопровождение свистящего гула я почувствовал, как моя грудь начала нагреваться, и вместе с этим одолела слабость с последующим головокружением. Силы стремительно покидали меня, в глазах потемнело, и, чтобы хоть как-то справиться с сонливостью, я сжал зубы, прикусив нижнюю губу. Прыснула кровь, и я почувствовал металлический привкус, но побороть физическую слабость мне толком не удалось. Пламя начало собираться над головой Эймона, превращаясь в огненные сферы. Эти сгустки всепожирающей энергии стали стремительно сжиматься, уменьшаясь в размерах. Вскоре они превратились в сверкающие золотым пламенем бусины. Тем временем туман, который окружал нас, поднялся вверх и стал напоминать непроходимую стену, созданную из белого мрамора. Казалось, что нас заточили в клетку, ведь эта клубящаяся преграда совсем не двигалась и только уплотнялась. «Покажись, я знаю, что ты здесь». Одновременно с выкриком Эймона туманные стены задрожали, и из них начали выбираться сотканные из белой субстанции насекомоподобные монстры. Хоть они и были небольшие, всего лишь размером с собаку, однако с каждым мгновением их появлялось все больше и больше, что я даже забеспокоился. Каким бы могущественным властелином огня Эймон не был бы, но с такой армией ему будет очень сложно совладать. Хватит прятаться, давай поговорим. Хоть мои веки и слипались от усталости, но любопытство оказалось сильнее сонливости. Я нашел в себе силы, чтобы активно крутить головой в поисках того, к кому обращается Альф. Ты сдохнешь, ты сдохнешь здесь. От громогласного женского голоса у меня заложило в ушах. Казалось, что звук не просто шел отовсюду, а звучал прямо в моей голове. Пока я отходил от ошеломления, стая туманных монстров кинулась в атаку на Альва. Эймона это совсем не смутило. Он просто развел руки, чтобы тут же свести их в хлопки. Вместе с гулким эхом шлепка две золотые жемчужины закружились вокруг друг друга, и вместе с тем, как они набирали обороты, С них срывались тоненькие струйки пламени, которые тут же устремлялись в приближающихся врагов. Как только бесформенные сгустки пламени касались монстров, они тут же развоплощались обратно в туманную пелену. «Ты, как ты посмел прийти сюда, ты?» С очередным громогласным ревом стены клетки раздвинулись, и я увидел высоченную женщину, ростом под 3 метра, полностью сотканную из тумана. Пока я смотрел на нее, мне хотелось вжаться в землю и начать молиться, чтобы она меня не заметила. Как бы ни старался, я не мог разглядеть ее лица, потому как ее кожа и тело постоянно двигались и клубились густыми комьями тумана. Единственное, за что мог ухватиться мой глаз, это роскошные белоснежные волосы, которые казались бесконечными. Когда я вглядывался в ее длинные локоны, подумал, что весь окружающий нас туман является продолжением ее белых локонов. С появлением туманной гигантессы моя слабость лишь усугубилась. Я чувствовал, как огонь в моей груди разгорался с большей силой, а силы стали покидали мое тело еще более стремительно. Сидеть я больше не мог, поэтому завалился на бок и, лежа на иссохшей земле, продолжил наблюдать за происходящим с полузакрытыми глазами. «Хватит орать, давай поговорим». «Молчать». Туманная женщина протянула руку к Айману, и с ее бесформенных пальцев мигом сорвался поток густой субстанции, которая тут же начала заволакивать пространство внутри клетки. Ослепительная вспышка заставила меня зажмуриться, и я мог лишь слышать затяжной нарастающий звук, который за доли секунды растворился в грохоте взрыва. Я почувствовал, что из меня вновь отчерпнули силы, и на этот раз намного больше, поэтому мне было довольно сложно перебороть сонливость и вновь раскрыть глаза. Когда я это сделал, увидел кружащиеся над головой Эймана десятки золотых жемчужин. Но самое шокирующее было то, что туманная гигантесса стояла с огромной дырой в туловище и без головы. Не успел я подумать, что женщина мертва, как заметил тоненькие струйки тумана, которые плавно латали дыру и формировали новую голову. «Ты почему такая упрямая, так сложно нормально поговорить?» Отчаянный крик Эймана растворился в пространстве. Мое сознание угасало и было уже достаточно вязким, чтобы рассыпаться в потаенных грезах. Я чувствовал, как мое тело продолжало нагреваться и терять силы. Истощение дошло до предела, и я больше не мог пребывать в сознании. Сорняк, интерлюдия 5. Фарс. Душа героя прошла через множество испытаний, однако он никогда не мог припомнить ни одной тягости прошлого. Его тревожили лишь отголоски давно позабытой жизни. И вот, когда герой потух от изнеможения, ему наконец удалось дотянуться до тех самых фантомных образов, которые формировала его суть. Вот только долгожданные воспоминания настигли его в виде сна, образы которых он навряд ли сможет отпечатать в своем разуме и все это позабудет сразу после пробуждения. Смех, крики, овации, восторг толпы заставляют мою кровь закипать. Мое и без того разгоряченное тело требовало битвы. Мне хочется рвануть на своего противника и сцепиться с ним в безумной рубке, но в голове словно колоколом звучат слова тренера о терпении и сохранении сил. Сжимаю кулаки и концентрируюсь на любимом чувстве, как кожа боксерских перчаток начинает поскрипывать от натяжения. Но это меня совсем не успокаивает. Даже наоборот, мне становится только хуже. Хочется выплюнуть мешающую нормально дышать капу и накричать на соперника, спровоцировать его и дать мне возможность наконец-то выплеснуть то, что мне так сложно сдерживать. Да и вообще, меня любят за мой безумный нрав. Зрителям нравится смотреть на то, как худощавый парень выбивает все дерьмо из огромных танков. Люди любят наблюдать за тем, как я своими худенькими ручками уничтожаю неповоротливых верзил, которые одним лишь своим видом вызывают ужас. Опустив немного корпус, я двигаюсь вперед на противника и тут же улыбаюсь от разбушевавшегося рева толпы. Я еще слышу недовольные крики тренера, вот только его слова растворяются в гуле зрителей. Противник словно ждет моего рывка и тут же шагает навстречу, чтобы обрушить на меня свой кулак. Но я лишь усмехаюсь столь прямому выпаду и отвожу его удар в сторону, а после приподнимаю перчатку, дабы заблокировать другую руку. Но тут же передумываю и ныряю под летящий в меня кулак. Выворачиваю пятку, усилив крутящий момент, наношу мощный прямой по корпусу противника. Когда я чувствую, как мой кулак сминает внутренние органы бойца, меня одолевает азарт, и, ведомый жестоким позывом, я выполняю серию ударов, целясь ему под ребра. Звон. Получаю по затылку, и в глазах все плывет. С трудом остаюсь на ногах, сжимаю зубы, не давая капе выпасть, и тут же перевожу всю накопленную злость в очередную серию ударов по корпусу. Слышу крик тренера. Он просит меня унять пыл. В голове, конечно, мелькает мысль проигнорировать старого, но все же я выворачиваю корпус, уходя от очередного удара противника, чтобы тут же отскочить и разорвать дистанцию. Фокусируюсь на лице противника. Вижу в его глазах боль. Видимо, мне все же удалось сломать ему пару ребер. Осознание, что противник страдает, затуманивает мой разум, и я решаюсь вновь наброситься на него. Тренер снова что-то орет, но я его не слушаю. Все мои чувства сосредоточены лишь на стоящем передо мной бедолаге, которого я сейчас превращу в фарш. Одновременно с шагом в сторону сгибаю колено, смещая центр тяжести, вкладываю свой вес в один удар. Мысленно улыбаюсь, ведь понимаю, что через мгновение, когда моя перчатка коснется его челюсти, тот упадет в отключке. Противник выворачивает шею, и мой удар проходит мимо. А так как я наплевал на защиту, то это совсем не удивительно, что я сейчас вижу, как к моему лицу приближается кулак. Неужели все так и закончится? Неужели мне не суждено стать чемпионом? Бам! Зимний вечер. Холодно и мерзко. Я стою в безлюдной подворотне. Держу парня за грудки и прижимаю к стене. Из-за сильного мороза, кровь, которая недавно стекала из его рассеченной брови, уже остановилась и покрылась ледяной корочкой. Но даже с изуродованным лицом он продолжает врать. Верну. Правда. Я все верну. Прошу. Только прекратите. Я молчал, ведь нытик обращался не ко мне, а к человеку за моей спиной. Но моему напарнику уже наскучила эта ситуация, и он с уставшим видом разглядывал сигаретный дым, который он только что выдохнул тоненькой струйкой. Ты сам пришел в дом к серьезным людям и попросил об одолжении. Мы ведь тебя тогда предупреждали. В подробностях расписали все последствия неповиновения. Но почему-то ты все же решил проигнорировать свои обязательства. ХММ, ты ведь даже не представляешь, как много мы потеряли из-за твоей выходки. Я все возмещу. Все. Прошу. Дайте мне шанс все исправить. Хах, исправить. Прости, но чё-то пока это звучит не особо убедительно. Услышав усмешку в голосе товарища, я повернул голову и внимательно посмотрел, как он с отстраненным лицом затягивается сигаретой. После того, как выдохнул дым, он бросил на меня многозначительный взгляд и легонько кивнул. Распознав поданный мне знак, я с еще большей силой прижал бедолагу к стене и, отведя кулак за спину, хорошенько улыбнулся перед тем, как со всей мощи вмазать по его лживой морде. Бам! Злость вперемешку со слезами, неконтролируемая ярость, желание отомстить всему миру за предательство, желание убивать. Когда я зашел домой и увидел мужскую обувь рядом с разбросанной одеждой, я тут же побежал в спальню, где застал обнаженных тварей, кувыркающихся на моей кровати. Женщина, что клялась мне в вечной любви перед богами, заметив меня, начинает визжать. И-и-и-и. Подхожу ближе и бью ее тыльной стороной ладони по щеке. Она затыкается, но я на этом не останавливаюсь. Хватаю шлюху за волосы, тяну на себя, смотрю в ее лживые глаза и тут же морщусь от отвращения. Еще больше разозлившись, отшвыриваю ее в стену. Немного заострив внимание на бессознательном голом теле лживой твари, медленно перевожу взгляд на виновника вечеринки. Мужчина вжался в спинку кровати и что-то нервно бубнит себе под нос. Наверное, молится. Глядя на дрожащего от страха урода, принесшего разлад в мою семью, я понял, что хочу не только сломать ему кости, но и увидеть его кровь. Он заметил, что я начал к нему приближаться, и заверещал как баба. Но я не обратил внимания на скулеж этой псины. Подошел и схватил его за горло. С силой сжал пальцы на его шее, вынуждая заткнуться. Теперь, когда ему нечем дышать, я могу насладиться тишиной. Не ослабляя хватки, я скидываю его с кровати и волоком протаскиваю до ванной комнаты. Замечаю, что из-за нехватки воздуха он теряет сознание. Разжимаю пальцы, даю ему вдохнуть. Вот только зря он вздыхает с таким облегчением, ведь я не планирую отпускать его живым. Немного приглядевшись, понимаю, что этот мужчина довольно симпатичный, и осознание этого выводит меня из себя. Сжав кулак, бью прямо в нос с намерением сломать его. Бам! Сегодня снова мое лицо прижимается к холодной и мерзкой стене карцера. Это мероприятие уже успело стать привычной обыденностью. Но лучше так, чем стоять на коленях и прикрывать голову руками. Немного терпения и смирения позволит мне сегодня насладиться черствым хлебом с холодной водой. Арр. Внезапный удар надзирателя по моей спине заставил поморщиться. И, хоть мне и захотелось ударить обидчика, Я даже не стал сжимать кулаки. Опыт прошлого сдерживал мой бурный нрав. Мне сложно это признавать, но им все же удалось сломить меня. Теперь я несколько раз подумаю, прежде чем косо посмотреть на кого-то из охранников. Арррр, очередной удар напомнил мне те дни, когда я стоял на ринге с высоко поднятыми руками. Я всю жизнь боялся поражения и все делал, дабы с гордостью принимать овации, направленные на победителя. И даже после того позорного нокаута я все равно считал себя победителем, ведь во время реабилитации встретил свою женщину. Женщину, что стала изменять мне с ищейкой в форме. Все же надо было тогда в ванной закончить начатое и убить его. Но я испугался тюрьмы, в которую меня этот гад все равно засадил. А теперь его дружки из училища приходят ко мне и передают теплый привет перед тем, как начать избивать дубинками. Аар, сегодняшний каратель совсем не сдерживается и специально целится в старые раны и синяки. Да и дубинка на этот раз далеко не резиновая. Однако нет у меня иного выбора, кроме как терпеть, иначе рискую снова остаться без воды. Если мне удастся начать новую жизнь с чистого листа, то я бы не хотел больше никогда проигрывать. Сорняк, глава 27. Страшно вдохнуть. По мере того, как герой просыпался от бесконечно долгого сна, из его головы выветривались все привидевшиеся образы. Навряд ли он сможет припомнить то, что снилось. Но все же некоторые яркие стремления из прошлого сумели отпечататься в его голове. И сейчас, даже когда он толком не пришел в сознание, он уже прекрасно ощущает нежелание проигрывать. Открыв глаза, смотрю на небо. Я проспал всю ночь и сейчас встречаю голубой рассвет. Но даже такой прекрасный вид не способен быстро разрушить навеянную сном картину того, как какие-то люди прижали меня лицом к холодной стене и били по ногам палками. После того, как я пришел в чувство, я даже ни разу не пошевельнулся, лишь открыл глаза и завороженно уставился на белые комочки. И даже пышные ветки шипастых деревьев совсем не портили вида облаков, сверкающих в голубом сиянии. Белоснежные, они переплетались с редкими тучами, отчего казалось, что смотрю я на дым от пожарища. Не знаю, что на меня нашло. Видимо, неприятный сон навеял легкую грусть. Но чем дольше я смотрю на прекрасное небо, тем больше хочется взмыть вверх, как птица, и помчаться напрямик, через пелену нежного одеяла. Завладеть чувством свободы. Насладиться стремительным полетом сквозь неизвестность бытия. Жжж. Услышав недовольное жужжание, я оторвался от изучения неба и повернул голову по направлению к звуку. Маленький человечек с пышной черной бородой стоял над бессознательно лежащим Айманом и крутил в руках стеклянную емкость, внутри которой проглядывалась странная белая субстанция, напоминающая тот самый туман. Его внимание настолько было приковано к загадочной бутылке, что он совсем не заметил моего пробуждения, поэтому я старался особо не шевелиться. Молча продолжил лежать и разглядывать коротышку, как он хмурится из-под лобья, немного пыхтит и с жадностью пялится на клубящийся в сосуде туман. Ноздри его большого носа широко расширялись и тут же сужались, а черная и грязная от пыли борода гипнотизирующе покачивалась, убаюкивая однообразием движений.